Это я горжусь тем, что моим другом был, когда я была еще совсем маленькой, тот, который затем стал таким, как вы, тот, кому Ирландия уже стольким обязана и от которого должна она ждать еще большего, — сказала она очень сдержанно. Что мог я поделать против этих слов благодарности, пресекавших даже самое робкое излияние чувств? Я был похож на того мальчика на озере у Бурже, который стушевался перед профессором Коллеж де Франс. Начиналось ли наказание за безумие, с которым я воспользовался чужим именем? Не лучше ли завтра же исчезнуть, вернуться к своему убогому прошлому, вернуться в Париж, даже бросив в Кендале свой ничтожный скарб? В комнате сделалось совсем темно. Вдруг, бывает иногда в конце дня это чудо, что умирающее солнце делает последнее напряжение, распадаются сгрудившиеся облака, изливается последний свет, и вот сейчас комната наполнилась слабым пурпурным светом. Антиопа, удивленная, почувствовав, что на нее смотрит, выпрямилась в кресле и постаралась принять непринужденный вид. Но я уже заметил, как болезненно передернулись ее губы. Сколько пришлось выстрадать этой женщине! Мне вспомнился ее отец. Несколько часов назад видел я ту же скорбную складку на измученном лице графа Дантрима. Меня охватила невероятная жалость, смешанная с уважением, при виде этих двух существ, над которыми тяготели, в которых находили свое последнее обобщение страдания и надежды 20 угнетенных поколений. Понял я, какие муки терзали их обоих по мере того, как величественным шагом приближался назначенный пророчеством Доне Гале срок. Когда дочери Дантрима исполнится 7-е пятилетие, в пасхальный понедельник, этот день будет свидетелем поражения поработителя, спасения Эрина, твоего спасения, возлюбленная Ирландия. Это пророчество Доне Гале. На протяжении веков легенда и работы ученых приписывали его астрологу Мерлину. Не этот ли Мерлин предсказал приблизительно в то же время, когда первые саксы осквернили Ирландию, что полетит орел из Британии и перенесется через Пиренеи в сопровождении бесконечного множества скворцов? И в 1368 году Бертран де Гесклен пришел и отправился в Испанию к графу Генриху Трастамаре. Орды больших компаний 1368-1916. Что значит 5 столетий в области сверхъестественного? Сведенборгианец Генриксен в эту минуту показался мне далеко не таким смешным. Стало совсем темно. Антиопа и я молчали. Обоих нас стесняло это молчание. Но в нас не было сил положить ему конец. Медленно ползли минуты, медленнее, чем когда-нибудь. Маятник, покачивавшийся в темноте, казалось мне, все замедляет свои размахи.